Глава 32. Я окинула Ника мутным взглядом. «Зачем он все это говорит?» «Ты ничего не понимаешь», — вновь заговорил он, будто я требовала объяснений. «Ехал бы уже молча, а то не смолкает. В мире нет ни одного человека, вампира, оборотня или кого еще, кто не жаждал бы заполучить тебя. Так что на тебя будет вестись вечная охота, как бы ты ни пряталась. Но рано или поздно этому придет конец. Кто-то из преследователей обязательно дотянется до тебя. Так что лучше раньше, чем позже. И я решил помочь тебе в этом. Ты еще будешь благодарна мне». «Да, конечно. Мою благодарность ты испытаешь на собственной шкуре», — злобно пообещала я. Но он сделал вид, что не услышал моих угроз. Впрочем, сейчас это были пустые слова. Ничего больше. Ведь я в наручниках под охраной. Да еще и что-то вкололи мне при отъезде, отчего я ощущала вялость и меня даже клонило в сон. «Кейт, я твой спаситель. Любой другой прикончил бы тебя на месте». «Пусть бы попробовал. Это нужно хорошо постараться». «Вот я и постарался. Признаюсь, пришлось хорошо подготовиться, зная ваши с Алексом навыки. И если бы не группа захвата, то вы бы скрылись. Да еще кучу трупов оставили бы за собой». «Верные выводы», – Мора кивнула я. «Но благодаря мне и у тебя и Алекса есть шанс на выживание. Очень важные чины Ока хорошо платят за тебя». Это я уже слышала. Даже зубами скрипнула от бешенства. Чего он переливает из пустого в порожнее? «Но ты не слышала о том, что это сотрудничество выгодно тебе. Те, к кому везут тебя, будут гарантом твоей безопасности. Уж кому, как не им. Будет нужно, чтобы ты была жива и здорова. В тебя вложено много денег. Такие инвестиции должны приносить дивиденды». На мой взгляд, пустая трата денег. «Не все так просто. Но ты должна понять, что я тебе не враг, а друг». «Угу, я так и поняла». «Я хочу помочь. Пока ты будешь в надежном и безопасном месте, Алексу не нужно будет защищать тебя. Это даст ему возможность бежать и залечь на дно». «Ты столько говоришь о его побеге, что складывается ощущение, будто все, что было, делалось ради его свободы. Но в итоге он лежит связанный наедине с твоими головорезами». «По сути, да, так и есть. Но по факту Алекса хотели обезвредить из-за его причастности к разработке вакцины. Не ввяжись он в эту авантюру, и его жизнь была бы вне опасности. Но он избрал иной путь. А ведь он был лучшим агентом под прикрытием. Поэтому сейчас его хотят уничтожить. Ведь сложности с ним больше, чем хотелось бы. Он вольнодумный и проблемный». «Быть проблемным – не преступление. Все, что говорил Ник, раздражало меня». «Он бунтарь. Смело идет против Ока, не задумываясь о последствиях. Вместо того, чтобы выполнить данный ему приказ и доставить тебя в Око, он встретился с тобой в баре, чтобы склонить к сотрудничеству. План был неплохим, но не сработал из-за вмешательства преступных синдикатов. Они выкрали вакцину, но сообщникам Алекса удалось заполучить ее. Только из-за стечения обстоятельств вакцину ввели тебе без согласия и без научных исследований. Это осложнило все дело». «Еще и как осложнило», – проворчала я, вспоминая тот вечер в баре. «Тогда Алекс предложил мне стать его фавориткой, чтобы работать под прикрытием. Выходит, вот как вербует тайных агентов Ока. Не случись тогда нападение мафиози, неизвестно, что произошло бы потом. Не знаю, как бы Алекс с Майком и Тори склоняли бы меня к сотрудничеству, но я уверена, что они добились бы своего. Раз они на тайной службе Ока, то к отказам не привыкли. А вот Майк оказался двойным агентом, если не сказать тройным». «Так что цель Ока не только ты, но и Алекс. Агент такого высокого уровня может пустить под откос все планы Ока. Он стал опасен. Когда принял твою сторону и помог бежать от наемников Ока, он силен и умен. Сегодня мы ни за что не смогли бы взять его, и если бы он не старался защитить тебя. Его невозможно ни убить, ни задержать. Нам повезло, что он влюбился. Это сделало его уязвимым. Но не настолько, чтобы он не смог перебить тех, с кем остался в доме. После отзывов Ника я еще раз поняла, насколько Алекс уникален и что его голыми руками не возьмешь. Кейт, ты нам очень пригодилась в охоте за Алексом. Он очень серьезно отнесся к вашему роману, что не свойственно вампиру и тайному агенту. У таких, как он, нет привязанностей, нет ценностей. Но ты запала ему в душу. Хоть он больше не увидит тебя, но никогда не сможет забыть. Он будет мечтать о тебе до последнего своего вздоха. Как ты знаешь, вампиры не столь эмоциональны, как люди. Их чувства поверхностны. Но если вампир встречает ту единственную, которая может стать его истиной, ему рвет крышу. С чего вы взяли, что я его истинная? Обалдела я, против воли заинтересовавшись разговором. Я не утверждаю, что истинная. Я лишь предположил, что ты можешь ею быть, раз уж он буквально сошел с ума, охраняя тебя. Он перешел все дозволенные рамки поведения профессионального агента. Влюбился, как мальчишка. Отныне он не сможет жить без тебя. Не выдумывайте. Почему-то сказала я, хоть слышать такое было очень приятно. А потом добавила. Жил прежде и теперь проживет. А сама мысленно добавила. Если выживет вовсе.